Глава 22. Я краем глаза заметил, как встал и выскользнул из комнаты Лёва, да то ли что-то строчивший в пухлом фолианте уголовного дела. Вряд ли струсил, это на него не похоже, скорее всего, побежал за Художниковым и поступил правильно. «И в чем же меня обвиняют?» Пусть внутри меня уже начинал закипать вулкан, но я старался держаться стоически, не выказывая тревоги и гнева. А то и другого во мне было уже с избытком. «В пособничестве белогвардейской швали!» — встрял второй чекист, гораздо моложе Лыкова. Тот ожег его недовольным взглядом. «Узнаете на месте. Вот ордер на ваш арест», — продемонстрировал он бумагу. «И не вздумайте оказывать сопротивление или пытаться бежать». «Ну да, ну да», — кивнул я. «Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Прыжок на месте расценивается как попытка улететь». Задумчиво произнес я. Шутку юмора Лыков не оценил. Только нахмурился сильнее. «Собирайтесь, Быстров! У нас мало времени!» «Я никуда не уйду, пока не появится мой непосредственный начальник», — заявил я. Реакция последовала незамедлительно. Чекисты дружно достали револьверы и направили их на меня. «Хотите стрелять в меня? На здоровье!» Я выпрямился во весь рост и скрестил руки. Тем временем мозг лихорадочно работал, прикидывая все варианты. Наряженных эти трое не походили. Наверняка с бумагами у них все в порядке. Да и ордер на арест был оформлен, как полагается, со всякими грозными печатями и подписями. То есть, с формальной точки зрения, не подкопаешься. Начну бузить, сделаю только себе хуже. Но и плясать под чужую дудку я не намерен. Так что, приняв позу каменного истукана, я с огромным интересом наблюдал за тем, как поведут себя конторские. Чекисты не ожидали от меня такой наглости. Похоже, чаще всего имели дело с более покладистыми клиентами. Нет, окажись мы в другом месте, церемониться со мной они бы не стали. «Не дури, Быстров!» — процедил сквозь зубы Лыков. «Себе же хуже делаешь!» «Я никуда не пойду, пока не увижу своего начальника». «Кто ваш начальник?» — гневно воскликнул Лыков. «Я!» — послышался голос за спиной. В кабинет вошли двое — Художников и Лёва. Я правильно раскусил Лёвин маневр. Он сразу побежал за Иваном Никитовичем. Мне же оставалось тянуть время. «Начальник Дон Ур Художников. Контрразведывательный отдел ГПУ Лыков. В чем дело, товарищ Лыков?» Чекист протянул Художникову ордер на мой арест. Иван Никитович внимательно его прочитал и вернул Лыкову. «Спасибо. Товарищ Лыков, мы можем с вами поговорить наедине?» «Я не уполномочен вступать в переговоры. Мне приказано арестовать Быстрова и доставить в Москву», — заупрямился чекист. Художников задумался. По его виду было ясно, что он принимает непростое решение. Наконец начальник УГРО решился. «Товарищ Лыков, сдайте ваше оружие и прикажите вашим людям поступить точно так же». «Что? Я не ослышался?» — вскипел чекист. «Вы не ослышались. Со мной арест Быстрова не согласовывали. Уверен, наши коллеги в ГПУ Ростова тоже не в курсе. Учитывая, что на товарища Быстрова и еще одного из моих сотрудников не так давно покушались, причем это был бывший агент ГПУ, я вправе проявить осторожность». «Ерунда! Я показал вам ордер на арест. У нас в камере сидит пара умельцев, которые слепят любую бумагу с любыми печатями. Пока я не свяжусь с Москвой и не узнаю деталей, считайте, что вы задержаны уголовным розыском до выяснения всех обстоятельств». «Чего?» — вскипел Лыков и перевел револьвер с меня на Художникова. «Не советую», — покачал головой Иван Никитович. «Начнете стрелять, живыми отсюда не выйдете». В подтверждение его слов в дверном проходе появились вооруженные милиционеры. Еще немного, и в кабинете стало не повернуться. «Вы еще пожалеете!» Лицо Лыкова приобрело пунцовый вид. Его затрясло. «Оружие и документы!» — потребовал Художников. Я невольно восхитился своим начальником. «Иван Никитович, может, не надо? У вас будут проблемы». «Я сам разберусь со своими проблемами!» — повернулся ко мне Художников. «Спасибо!» — нервно сглотнул я. «Пока не за что!» «Дежурный!» — позвал Художников. «Я!» «Заприте пока этих троих в один из свободных кабинетов и позаботьтесь, чтобы товарищи покормили. Они, наверное, голодные с поезда», — распорядился Иван Никитович. «Есть! Прошу следовать за мной», — приказал дежурный. Чекисты сопротивляться не стали, позволили себя разоружить. «Зря вы так, художников!» — зловеще произнес Лыков перед тем, как его вывели из кабинета. «Как бы нам не пришлось увозить вас вместе с Быстровым!» «Мы еще посмотрим, кто и куда поедет!» — усмехнулся Иван Никитович. Он обратился к остальным. «Спасибо, товарищи! Вы свободны!» Милиционеры ушли. В кабинете остались только сотрудники угрозыска. «У тебя есть что сказать?» — внимательно посмотрел на меня Художников. «Только предположение». Я ввел взглядом ребят. «Тут только свои», — предупредил Иван Никитович. «Хорошо. Думаю, вы уже догадались, что я в Ростове не случайно. Меня здесь на время спрятали». «Я это понял практически сразу, как ты у нас появился», — кивнул Художников. «Дело в том, что у меня появился враг. Там, наверху. Прижать его не удалось, и теперь он одержим местью. Меня уже несколько раз хотели убить. Первый раз в поезде, тогда мне случайно повезло, правда, погиб другой человек». «Дело рук Розенберга?» — вспомнил стрелка, ранившего Петю Михайлова Художников. «Он охотился за тобой?» «Да. Ни с какой белой маской Розенберг, как вы теперь знаете, не связан. Он выполнял приказ сверху». «Можешь назвать фамилию твоего врага?» После того, что Художников сделал для меня, скрывать правду от него не имело смысла. «Радок». «Что?» «Увы, тот самый товарищ Радок. При его должности и связях ему было нетрудно организовать покушение на меня». «А когда убить тебя не получилось, он попробовал другой способ?» «Да. Уверен, все концы этой истории с арестом идут к нему. Правда, хоть убейте, пока не понимаю, к чему они решили меня пристегнуть». Художников замолчал. Его лоб прорезали морщины. Так бывает, когда человек задумался о чем-то слишком важном и серьезном. «Значит так, Жора. План действий такой. Пока эти архаровцы сидят у нас в гостях, я связываюсь с Мышанским, чтобы он по своей линии узнал, в чем тебя обвиняют». «Так сказали же. В пособничестве белогвардейской швали», — с иронией произнес я. «Не смешно, Жора». «Так я и не смеюсь, Иван Никитович. Что-то шьют, а что именно, думаю, ни Лыков, ни его напарники не знают. Их тупо отправили за мной, не посвятив в детали». «Поэтому я и попрошу, чтобы Григорий Игнатьевич навел справки. Если его авторитета не хватит, пусть подключит особистов из округа. Кстати, минут 30 назад мне звонил товарищ Буден и очень тебя нахваливал. Кто еще бы мог за тебя поручиться?» «Товарищ Маркус Артузов», — вырвалось у меня. «Ого!» — присвистнул Художников. — «Вижу, у тебя тоже со связями неплохо обстоит. Что мне пока делать, Иван Никитович?» — «Ждать, Жора. Все, что от тебя зависело, ты сделал. Дальше действовать будем мы». — «Спасибо». С улыбкой поблагодарил я. Домой меня не отпустили. Радок мог подстраховаться и зарядить по мою душу не одну группу чекистов, хотя это, конечно, было бы чересчур. Но береженного Бог бережет. Просто сидеть в кабинете и скучать было скучновато. Особенного волнения из-за ареста я не испытывал, смирившись с любыми возможными подарками судьбы. Помотало меня изрядно, что в той, что в этой жизни. Разве что осталась легкая грусть из-за незаконченного, а вернее толком не начатого дела. Только собрался в поездку в Таганрог, входивший тогда в состав Советской Украины, а тут на тебе явление трех московских чекистов с ордером на мой арест. А ведь после истории с их задержанием недоброжелателей у Ивана Никитовича прибавится. Причем даже не тут, в Ростове, а в Первопрестольной. Кстати, если мне не изменяет склероз, именно Артузов сейчас заведует контрразведкой ГПУ. Неужели ордер на мой арест прошел мимо него, или тут очередные подковерные игры, в которые мелюзгу вроде меня не посвящают? Ждать пришлось долго. Не один час. За это время я успел влить в себя самовар чая и схомячить кучу пряников, которые притащил из дома Лева. Разве что поспать не удалось. Художников пришел ко мне вместе с Мышанским. По внешнему виду обоих начальников, ментовского и чекистского, было сложно определить, с какими новостями они заявились, плохими или хорошими. Так что я не стал гадать. Раз пришли, сами скажут. «Мамонта взяли», — начал с хорошей Мышанский. «Отстреливался до последнего патрона, а потом все же поднял руки в гору». «Потери есть?» «Обошлось. Одного бойца зацепило слегка в ногу, но это так, царапина. Теперь касательно тебя, Георгий Олегович. Скажи, фамилия Шакутин вам что-то говорит?» Я кивнул. «Говорит. Особо напрягать память не пришлось. Шакутин, Лев Семенович, агент белогвардейской террористической организации «Мужество», был ликвидирован мной в Рудановске. Меньше всего я ожидал, что кто-то спустя столько времени вдруг снова заведет об этом разговор. «Да, я связывался насчет Шакутина с товарищами из Рудановского ГПУ. Кстати, вам большой привет от тамошнего начальника. Жарова», — улыбнулся Мышанский. «Архипу при случае тоже от меня большой привет. Жаль, что не могу пожать ему руку лично. Только, Григорий Игнатьевич, я что-то ума не приложу. При чем тут Шакутин?» Я искренне недоумевал, не видя связи в этих событиях. «Сейчас я вам поясню», — заговорил Мышанский. «Кое-кто в московском отделе контрразведки ГПУ, уж простите, не имею пока права называть его фамилию, почему-то решил, что вы на самом деле выполняли задание мужества, убив Шакутина, который вовсю сотрудничал с ГПУ. С помощью Шакутина контрразведка собиралась вытащить в Россию главаря бандитского белоподполья, генерала Каурова. Ну, а вы им помешали». «Глупости!» — вспыхнул я. «Шакутин просто вел свою игру, втираясь в доверие. Я помешал его планам осуществиться. И вообще, мне казалось, эта история была закрыта еще там, в Рудановске». «И ваш рудановский друг Жаров и товарищи Маркус и Артузов тоже так считают. Каждый из них отправил на мой запрос телеграмму, в которой подтвердил вашу невиновность. В общем, товарищ Быстров, все обвинения в пособничестве белогвардейским недобиткам с вас сняты. Ордер на арест аннулирован. Вы совершенно свободны», — улыбнулся Мышанский. «А товарищ Лыков и его сослуживцы уже извещены об этом. Им куплены билеты, и они будут посажены на ближайший поезд до Москвы», — дополнил слова чекиста художников. «Так что отправляйтесь в Таганрог и ни о чем не беспокойтесь». «Есть! Отправляться в Таганрог и ни о чем не беспокоиться», — обрадованно произнес я.